Она долго пробыла у себя в комнате и вышла, опустив глаза. Мстислав и Евгения Сергеевна дружно ахнули. Хорошенькая Тата превратилась в красавицу, в которой заострилась и сделалась подчеркнутым все привлекательное. Как все женщины с большим вкусом, строгим изяществом и умом, Тата не следовала рабской моде и никогда не выглядела чуть комически, какой кажется даже очень красивой, но слишком модно одетая женщина. Это Мстислав отметил с огромным удовольствием, вспомнив разочарование, испытанное в Москве 2 года назад, где он случайно оказался во время кинофестиваля и увидел Джину Лоллобриджиду, исказившую свою всему миру известную красоту нелепой прической и неизящным платьем. Прическа Таты была той же, что и всегда, только очень тщательно уложенной и пышной. Фиолетовое с розовым оттенком очень чистого цвета платье из блестящей тафты туго обтягивало стройную фигуру. Открытые плечи изменили привычный облик девушки, сделали ее лицо вдохновенно серьезным, почти суровым. Несимметричный вырез низко спускался на левую грудь, оббегая обнаженную руку. Только здесь, над грудью, единственное украшение оттеняло простоту чистого цвета и плавных линий платья. Вышитый золотом китайский дракон широко разевал пасть, прильнувшую к обнаженной коже девушки, внося ноту недоброй дисгармонии. Ни одного украшения, кроме обычного платинового кольца с невзрачным камнем, которое Тата носила, не снимая. «Приговор, высокоуважаемые судьи!» Ошеломлен. Нет слов. Ушла милая студентка, явилась королева, гордая и даже чуточку недобрая. Не подготовился, а потому сражен наповал. Молю о пощаде у ног прекрасной дамы и сейчас буду читать Блока. Тата чуть покраснела и перевела взгляд на Евгению Сергеевну. Уймите, Мстислава, Евгения Сергеевна. Я хочу знать правду, серьезно. Совершенно серьезно. Мстислав ошеломлен. И я, признаться, тоже. Где, в каком комиссионном вам удалось найти эту вышивку, такое платье? Вы великолепны, Тата. Настолько, что я начинаю думать, годится ли неумелый геолог сопровождать такую даму. Что вы, Евгения Сергеевна, расхохоталась Тата. Смотри, теперь ты знаешь, на что идешь, шутливо сказала мать, и смысл ее слов был ясен Мстиславу как продолжение их разговора.